Глава шестая. «Если мама посмотрит вниз, то она упадет в обморок», — подумал Кирилл. Людмила Борисовна, стоя перед открытым гардеробом, провела ладони по вешалкам. Достала рубашку, придирчиво оглядела, перекинула через руку и закрыла дверцу. Кирилл плотнее закрыл глаза. «Не притворяйся, ты не спишь!» Мать склонилась над ним, на мгновение коснувшись губами щеки. «Я поглажу тебе рубашку. Ты в школу идешь?» «Я тоже тебя люблю, мама». Не поднимая ресниц, Кирилл замотал головой. «Смотри, ты сам отказался учиться экстерном». «Дурак был», — подумал Кирилл. Она вышла. Мальчик дождался, пока закрылась дверь, и приподнялся на кровати. В комнате было тихо. Кирилл осторожно подошел к гардеробу, открыл дверцу. Посмотрел вниз с робкой надеждой, что не увидит ничего, кроме пакетов с обувью и летней одеждой. Визитер плакал. «Ты что?» — опускаясь на корточки, прошептал Кирилл. Это было страшно и дико — видеть чужие слезы в своих глазах. Визитер отвернулся. «Почему ты плачешь?» «Я... не ты». Его голос теперь казался совсем незнакомым. «У меня не будет матери. Никогда». «Виз, придумай мне имя человеческое. Не хочу быть тобой. Я не могу». Визитер выпрямился, зарываясь головой в свисающие рубашки. «Дай мне имя». «Я не умею», — прошептал Кирилл. «Сам придумай». «Я могу лишь то, что можешь ты». Голос визитера стал твердым. «Врешь. Я не могу уводить словами, как ты». «Можешь. Когда писал стихи, мог». Визитер перестал плакать. «Ты в себя не веришь, вот и все». Секунду мальчишки смотрели друг на друга. «Ты хотел иметь брата?» — неожиданно спросил визитер. «Нет, я сестру хотел». «Видишь, как тебе не повезло». Визитер попытался улыбнуться. «И мне тоже». А один визитер убил своего двойника. «Откуда ты знаешь?» «Я чувствую, догадываюсь. Нас сегодня попробуют убить, Кирилл». «Какой я дурак был, что сразу не понял». «Надо...» Кирилл осекся. «В милицию позвонить? И что рассказать?» Визитер выпрямил ноги, высовывая их из шкафа, пожаловался. «Затекли. Мама твоя скоро уйдет?» Кирилл кивнул. «Я тогда еще посплю. Закрой дверцу, изнутри неудобно». «Шкафы не для того делали». «Меня тоже не для того делали, чтобы нафталином дышать». Кирилл подождал, пока визитер втянулся в свое укрытие и послушно закрыл шкаф. «Нам оружие нужно», — глухо сказал визитер изнутри. «Что?» Кирилл выпрямился. «То, что слышал. Подумай». Мальчик, который умел писать стихи, отошел к окну, посмотрел в серое утро. «Не люблю осень», — прошептал он. Скрипнула дверь. «Поднялся?» Кирилл молча посмотрел на мать. «Хмуришься, Кирилка». Людмила Борисовна аккуратно повесила рубашку на спинку стула. «Не выспался?» «Мама, у меня появился двойник. Он плачет сейчас, потому что ты не его мама. Но это ерунда, он вообще не человек. И ты не волнуйся, все равно его скоро убьют. И меня, наверное, за компанию». «Я еще не проснулся». «Так просыпайся!» Мать взъерошила ему волосы. «Я побежала. К 3 часам будь дома, хорошо?» «Хорошо», — послушно сказал Кирилл. «Мы только найдем где-нибудь пару автоматов и вернемся». Он умывался, слушая, как в прихожей мать собирается на работу. Когда щелкнул английский замок, выскочил из ванной, зубной щеткой во рту, набросил цепочку. Метнулся на кухню, проследил, как мать вышла из подъезда. Снова бросился в ванную, сплюнул зубную пасту и торопливо прополоскал рот. «Я твою щетку возьму, ладно?» Визитер стоял в дверях. Он натянул трико Кирилла и казался сейчас ожившим отражением, спрыгнувшим с зеркала, где ему наскучило болтаться каждое утро. «Чего ты вылез? Я бы позвал!» «Твоя мама уже ушла, я же не глухой!» Визитер насупился. «У нас времени мало». Кирилл бросил зубную щетку в раковину, отпихнул визитера и прошел на кухню. «Это же теперь навсегда. Он будет спать в его шкафу, выбираясь на завтрак и прячась перед ужином, искать оружие и рассказывать про свою цивилизацию. Временами мама будет на него натыкаться, но принимать за Кирилла. Или они договорятся спать в шкафу по очереди. А потом однажды мама увидит их вместе». «Кирилл!» Визитер коснулся его плеча. «Хочешь, я уйду? Прямо сейчас. Только дай мне какую-нибудь одежду и денег». Он не обернулся. Молчал, глотая наворачивающиеся слезы. «Я помню все, что помнишь ты», — тихо сказал визитер. «И лишь чуть-чуть больше. А еще знаю, что настоящий ты. Я тебе не хочу мешать». «Мне страшно», — прошептал Кирилл. «И мне». «Это было нечестно. Меня зря выбрали. У меня ни одного шанса». «Слушай, они все хотят тебя убить?» Визитер снял руку. «Наверное. Я тебе про них расскажу». «Угу». Кирилл открыл холодильник. «Любишь яичницу?» «Тьфу, я дурак». Визитер засмеялся. «Люблю. Вот один — это бизнесмен, депутат. Он уже убил своего земного двойника». Кирилл помедлил, ставя сковородку на огонь. «Он сейчас будет спешить», — небрежно продолжал визитер. «Я думаю, что он наймет толпу убийц. Еще есть профессор. Недалеко живет, 5 станций на метро». Он замолчал. «Знаешь, а с ним можно поговорить. Он ничего». «Угу». «Еще есть писатель. Он из другого города, но он приедет сюда». Визитер засмеялся. «А я... ты читал его книжку?» «Да». «Солнечный котенок, помнишь?» Кирилл обернулся, растерянно глядя на визитера. «Про то, как пацан попал в мир, где всегда темно». «Ага». «С ним тоже надо поговорить», — быстро произнес Кирилл. «Перед смертью?» «Не может быть. В книжке... книжка — это совсем другое».